«Решили заняться митозом?» — мгновенно оценив ситуацию, произнес Беззареец. «Я не помешаю?» «Павлик, прекрати!» — попросила Ирина, резко отступая от Мартина. «Мой друг невесть что о тебе подумает». «А я что? Я ничего!» — скользя в центр блюдца, ответил чужой. «Так, шучу!» «Павлик?» — спросил Мартин у Ирины. «Ну, надо же его как-то звать», — вопросом ответила Ирина. «Настоящее звуковое имя у него есть, но выговорить его невозможно. Ты извини, я почти не надеялась, что ты придешь. После всего, что случилось...» Конечно, она помрачнела при этих словах, но совсем не так, как полагается переживать при таких воспоминаниях. Мартин огляделся. «Что ты ищешь?» — спросила Ирина. «Да... То, что тебя убьет», — объяснил Мартин. Достал из кармана револьвер и стал заряжать барабан. «Не думаю, что это понадобится», — глядя на оружие, сказала Ирина. «Кто знает. На факью тебя убил мой хороший приятель». «Геддер?» Вот теперь по лицу Ирины пробежала настоящая боль. «Он тоже погиб?» «Да», — не уточняя детали, ответил Мартин. «И мне надоело тебя хоронить». «Я не буду убивать Ирину», — сказал из-за спины Беззареец. «Не надо в меня стрелять. Это очень больно. Вы готовы?» Мартин понял, к чему относился вопрос, и кивнул. «Готовы». «Поехали!» — весело воскликнула амеба, и края блюдца поднялись, смыкаясь над головой в прозрачную сферу. В тот же миг транспортная капля стала погружаться. Цивилизация беззарийцев практически не использовала металлов и пластмасс. Можно было, конечно, поспорить, чем оперирует их технология – машинами или живыми существами. Многие использовали термины «биокомпьютер», «биомашина», «биопластик». Но, на взгляд Мартина, эти слова слишком уж отдавали плохой фантастикой, пытаясь совместить несовместимое. Он предпочитал считать транспортную каплю хорошо дрессированным животным, сращенным с кабиной из живой плоти и живым мозгом. Все-таки беззарийцы ничего, кроме отдельных культовых зданий, не строили. Они предпочитали растить свой мир. «Тебя удивило мое письмо?» – спросила Ирина. Мартин, с любопытством разглядывающий подводный мир Беззара, хмыкнул. «Не то слово. Что это?» Темная тень, скользнувшая мимо капли, размерами могла поспорить с молодым китом. «Животное?» — неуверенно предположила Ирина. «Мир Беззара она, похоже, знала плоховато». «Инкубатор», — вежливо пояснил беззариец. «И кого в нем выращивают?» — полюбопытствовал Мартин. «Не знаю. Может быть, детишек, может быть, предметы быта», — меланхолично ответил Павлик. Понять, всерьез он говорит или снова шутит, было невозможно. «А зачем он движется?» — не унимался Мартин. «Должен же инкубатор чем-то питаться», — удивился Павлик. «Поплавает, вернется на место». Логика в его словах была, и Мартин прекратил расспросы. Сейчас его больше интересовала Ирина Полушкина. «Живая Ирина!» «У меня к тебе безумно много вопросов», — сказал Мартин. «Даже не знаю, с чего начать». «Мы сейчас прибудем», — перебила его Ирина. «Поговорим у меня». Намек Мартин понял и с расспросами решил повременить. Но от одного уточнения не удержался. «У тебя?» «Мне тут предоставили жилье. Очень симпатичное, кстати». Мартин только покачал головой. «Восхищаюсь твоей способностью заводить друзей среди чужих». Ирина ответила, не раздумывая, и очень серьезно. «А для этого надо всего лишь иметь общие цели. Верно, Павлик?» «Верно!» — с удовольствием подтвердил беззариец. «Ну и какая у вас в данный момент цель?» — спросил Мартин. «Надрать задницу ключникам!» — радостно сообщил беззариец. «Верно, Иринка?» «Верно!» — ответила девушка. Мысленно Мартин застонал. Ему всегда были по-человечески симпатичны отважные герои, бросающие вызов богам, в одиночку выходящие против армий, перед обедом спасающие мир, но вот сам он не собирался склоняться к столь безрассудному поведению. И Ирочку предпочел бы от ключника борчества удержать. Каким образом, поинтересовался он, поскольку капсула все неслась сквозь кисельную толщу вод и конца пути пока не предвиделось. Беззариец согнал часть органелл к обращенной к Мартину стороне тела, образуя из них гротескное подобие лица. «Брррр», — сказал Мартин, глядя на цепочку митохондрий, долженствующую изображать зубы. «Это обязательно?» Довольный беззариец гулко захохотал. «Это для облегчения общения и установления дружеского контакта». «А что за синяя дрянь болтается у тебя сверху?» — спросил Мартин, глядя на нечто, похожее на туго скатанные в клубок синие нити или комок нитчатых водорослей. «Это то, чем я думаю», — сообщил Павлик. «Синий лабиринт?» — вспомнил Мартин термин из Горнеля Чистяковой. «Это была единственная структура в организме беззарейцев, не имеющая аналогов у земных простейших». «Он самый», — довольно сказал беззареец. «Синий лабиринт, мозги, башка, котелок, думалка, как хочешь, так и называй». «Слушай, каким образом эта структура может думать?» – не удержался Мартин. «Наш мозг – это множество клеток, а у тебя всего лишь клеточная структура». «Знаешь, что такое броуновское движение?» – спросил Павлик. «Да. Вот этот процесс и обеспечивает мое мышление». «Бррр», – сказал Мартин повторно. «То есть, чем теплее вокруг, тем быстрее твои мысли?» «До определенного предела», – вежливо пояснил Павлик. «После 40 градусов тепла структуры начинают повреждаться, а при 50 я просто шизею». «Ладно, оставим в покое твою физиологию», — решил Мартин. «Как вы решили вздуть ключников? За что и зачем?» «Как определим по ситуации? За что? За нежелание равноправия. Зачем? Для установления мира во Вселенной». Мартин внимательно осмотрел амебу и решил, что Павлик продолжает издеваться. К счастью, в разговор вступила Ирина. «Лучше я», — бесцеремонно отстраняя чужого, сказала девушка. «Ты знаешь, что Беззар — это первый мир, на который высадились ключники?» «Нет», — признался Мартин, вспомнил слова Юрия Сергеевича и уточнил. «86 лет назад?» «Да», — Ирина немного растерялась. Беззарийцы высчитали это совершенно точно. Все остальные планеты были подключены к транспортной сети позже, хотя бы на полгода, на год, но позже. Что можно извлечь из этого знания? «Расположение планеты ключников», — прошептал Мартин. «Правильно», — воскликнула Ирина. «Если экспансия началась одновременно во всех направлениях, и все корабли ключников летели примерно с одинаковой скоростью, а у нас есть основания считать, что это так, мы можем получить карту, звездный глобус». «И родной мир ключников?» — спросил Мартин. «Гамма Капеллы». 3,5 световых года отсюда». «Это очень важная информация», — согласился Мартин. «Если бы у нас были звездолеты...» «У нас есть звездолеты», — скромно сказал Павлик. «Точнее, один звездолет». Мартину пришлось мысленно посчитать до 5, прежде чем он смог спросить достаточно спокойным голосом. «И сколько лет займет полет к Гамме? На каком принципе устроен двигатель? Это живое существо или техника?» «Не верит», — печально сказал Павлик. «Впрочем, твои сомнения оправданы. Мы не сумели пока создать полноценные космические корабли, только орбитальную мелочь. Но мы пробрались на станцию и сумели разобраться в технологиях ключников. Веришь?» Мартин вспомнил полы из синей субстанции, кивнул и стал слушать. Корабли ключников, по утверждению Павлика, двигались лишь в обычном пространстве со скоростью 8,9 скорости света. Возможно, на них были установлены врата, что делало путешествие комфортным и безопасным, но сверхсветовой скорости они не развивали. Беззарийцы не стали копировать межзвездные корабли. 4 года пути – слишком долгий срок для партизанской вылазки. «Мы воспользуемся транспортной сетью», — объяснил Павлик. Каждый раз, когда кто-то отправляется на другую планету, происходит искривление пространства, и две точки меняются местами. Ты знаешь, что вместе с тобой в путешествие отправляется целый сегмент станции? Тот зал, в котором установлен терминал управления вратами? «Догадываюсь», — сказал Мартин. «Даже проверял однажды. Бросил клочок бумаги у входа в зал, другой у терминала. Первый клочок бумаги исчез, второй уцелел. Значит, перебрасывается в пространстве не только турист». «Правильно», — сказал Павлик. «Это, впрочем, не тайна. Но мы сумели разобраться в тех механизмах, которые отвечают за переброску. К планете ключников будет переброшен не только зал с туристом, но и находящийся в определенном месте объект. Им станет наш звездолет, выведенный на стационарную орбиту. Стартовать с планеты опасно, ведь на место звездолета будет переброшен кусок материи с планеты ключников». «Но планеты ключников нет в транспортном списке», — заметил Мартин. «Правильно», — довольно ухнул Павлик. «Ключники не станут так рисковать. Но они и сами пользуются вратами. Мы сделали следующее. Наши посланники отправились по всем планетам, внесенным в список. Каждый раз при этом мы фиксировали происходящие в пространстве изменения и выяснили служебный код каждой планеты». «Так», — подбодрил Мартин. «А потом мы стали ждать и заметили, что приблизительно раз в неделю со станции осуществляется переход в какой-то иной мир, не идентифицируемый с известными мирами. Перед этим в станции никто не входит, а после никто не выходит. Логично предположить, что таким образом меняется персонал станции или осуществляется доставка грузов с планеты ключников». «Замечательно», — согласился Мартин. «Значит, корабль на стационарной орбите. Хорошо, мы окажемся у гаммы Капеллы. И что дальше? Это звездная система, откуда идет экспансия ключников по Вселенной. Она должна быть забита космическими кораблями, как Тверская, автомобилями. Нас моментально обнаружат». «Возможно. Но мы считаем, что ключники вовсе не столь сильны. Они самозваные наследники древней расы». «Бла-бла-бла», — поморщился Мартин. «Замечательная гипотеза. На Земле тоже много ее сторонников. Вот только какие доводы в пользу этой версии? Не идем ли мы на поводу своих комплексов, не желая признать ключников сверхсуществами?» «У меня есть косвенное доказательство», — сказала Ирина. «Ты знаешь, что ключники — это их самоназвание?» «Ну, вроде так», — согласился Мартин. «Причем они так представились во всех мирах и на всех языках. Мартин, скажи, кто такой ключник? Хозяин ли он воротам, от которых держит ключи?» «Блин», — сказал Мартин. «Слова Ирины были так неожиданны и так логичны». «Они лишь ключники», — повторила Ирина. «Стражи ключей и врат. Слуги. Станции и врата им не принадлежат. И если мы убедимся, то обратимся в галактический суд», — сказал Мартин. Ирина смешалась. «В какой суд?» «В галактический, где разбираются претензии разных цивилизаций. В фантастических романах всегда такое бывает». «Твоя ирония нравится мне», — громогласно произнесла амеба и опустила на плечо Мартина ложноручку. «Но мы можем выразить свое возмущение и иным способом. К примеру, сделать планету ключников похожей на Беззар. С орбиты мы сможем диктовать ключникам любые условия». «Я не буду в этом участвовать», — резко ответил Мартин. «Даже если ключники используют чужие достижения, это не повод к их геноциду. Они никому не причиняют вреда, напротив. А наши амбиции — это только наши амбиции. Жизнь — лотерея, и главный приз всегда достается одному». Амеба сдвинула органеллы, изображая взгляд, обращенный к Ирине, и сказала: «Ты была права, товарищ, он годится, в нем нет лишней агрессии». Ирина виновато улыбнулась Мартину. «Извини, я была уверена, что в тебе нет слепой неприязни к ключникам, но беззарийцы настаивали на проверке». «Что еще подлежит проверке?» — устало спросил Мартин. Толерантность к чужим формам жизни? Уровень интеллекта?» «Толерантность ты продемонстрировал, терпя мое поясничание», — сказал Павлик. «А твой уровень интеллекта вообще не важен».